Ляпуновская 6. Стеклянный дом, знаешь? Я кивнул. Домоуправ звонил. Заливает квартиру 40, совсем залило, а наверху, видать, дома никого нет. Они хотят вскрыть дверь. Давай поприсутствуй, и если надо будет, все оформи. Стеклянным домом называют у нас кооператив «Луч». Кажется, самый старый в округе. Подмяв под себя несколько глухих и полуослепших деревянных домиков с заросшими палисадниками, его десятиэтажный корпус из светлого силикатного кирпича вырос здесь в середине 60-х, предвестником будущих перемен. Он сразу занял господствующее над местностью положение, потеснив в правах моего Желтовского или Желтовского, как говорили давно забывшие, откуда идет название, местные жители. Подковообразную семиэтажку еще до войны, построенную знаменитым архитектором, с эркерами, полукруглыми стрельчатыми окошками и прочими излишествами. А впрочем, они недолго соперничали. Слобода наша стремительно застраивалась. Пройдясь гигантским пылесосом, время засосало в черную трубу все, что не имело сил сопротивляться. Старое, деревянное, одноэтажное. И на освобожденной перепаханной почве пошли произрастать блочные, панельные, кирпичные, с каждым поколением становясь выше и стройнее, как и положено акселератом. Говорят, кооператив «Луч» строился по особому проекту. Рассказывали, что в его правлении были тогда очень влиятельные люди, которые и добились этого особого проекта, состоявшего главным образом в высоких потолках, больших кухнях и каменных лоджиях вдоль всей квартиры. Все это действительно было редкостью во времена повального совмещения санузлов. Ходила даже легенда, что один из членов правления был влиятельным настолько, что после жеребьевки квартир сумел перевернуть в плане еще не построенный дом так, чтобы окна его будущей спальни смотрели не на восток, а на запад. Вот какие замечательные люди жили в этом доме. Отцы-основатели не были, однако, совершенно чужды экономии. И в целях сокращения расходов решили первый этаж сделать нежилым, отдав его под продуктовый магазин. Опрометчивость решения стала ясна только когда дом выстроили. Вероятно, из-за того излишне влиятельного члена, который не хотел, чтобы солнце будило его по утрам, подъезды оказались на той же стороне, что и фасад магазина. Среди пайщиков пошли нехорошие разговоры про шум, грязь и пьянь. Тут же, кстати, вспомнили о крысах, муравьях и тараканах. Короче, магазину отказали, а в построенное для него помещение пустили какую-то контору. И с тех пор в огромных витринах, как в аквариумах, снуют туда-сюда юркие секретарши, проплывают мимо толстых стекол солидные плановики и бухгалтеры. Жильцы же, получив квартиры, немедленно в массовом порядке застеклили лоджии, превратив дом в стеклянный снизу доверху. Почему-то именно эти краеведческие сведения первыми пришли мне в голову, пока я шел от отделения знакомым с детства маршрутом, срезая угол через двор. На самом деле, со стеклянным домом у меня было связано немало совсем других воспоминаний, в том числе свежих. Здесь находились две из обчищенных по наводке квартир. Меня ждали. В просторном холле, около лифта, за столом, на месте лифтера, сидел с важным видом волосатый парень в джинсовой куртке-варенке. Рядом с ним утопал в низеньком кресле маленький крепыш в сером потертом пиджаке и с мятым перекрученным галстуком поверх несвежей рубашки. А между разбросанными там и сям по холлу фикусами в кадушках метался, как видно, заливаемый жилец в домашней куртке и в тапочках на босу ногу.